наши недостатки и желания. Нетрудно в жизни сделать наблюдение, что человек чувствует себя вполне свободным и наиболее отрешившимся от своих недостатков, когда он представляет себе недостатки других людей и с удовольствием распространяется о них в тоне порицания. Мы испытываем уже довольно приятное ощущение, когда осуждением и злоречием возвышаемся над равными, и хорошее общество, состоит ли оно из многих или немногих лиц, всего охотнее занимается именно этим. Но ничто не может сравниться с тем приятным самодовольством, с которым мы делаемся судьями высших и начальствующих лиц, князей, государственных людей, когда мы находим неудачными и нецелесообразными общественные учреждения и обращаем внимание только на возможные и действительные препятствия, не принимая в соображение ни величия намерений, ни той помощи, которой следует ожидать для всякого предприятия от времени и обстоятельств. Наши желания, предчувствия скрытых в нас способностей, предвестники того, что мы в состоянии будем свершить. То, на что мы способны и чего хотели бы, представляет нашему воображению вне нас, и в будущем мы чувствуем стремление к тому, чем в глубине души уже обладаем. То, на что мы способны и чего хотели бы, представляется нашему воображению вне нас, и в будущем мы чувствуем стремление к тому, чем в глубине души уже обладаем. Таким образом, пылкое предвосхищение превращает действительно возможное в предметы мечты. Если такое направление решительно свойственно нашей природе, то с каждым шагом нашего развития исполняется часть первоначального желания при благоприятных обстоятельствах по прямому пути, при неблагоприятных — обходом, но так, что мы всегда возвращаемся на прямой путь. Так мы видим, как человек настойчивостью достигает земных благ, окружает себя богатством, славой и внешними почестями. Другие еще более уверенно стремятся к духовным преимуществам, приобретают ясный взгляд на вещи, успокоение духа и уверенность в настоящем и будущем. Но существует еще третье направление, смешанное из этих обоих, и наиболее обещающие успех. Именно если молодость человека приходится в плодотворную эпоху, когда производительные силы преобладают над разрушительными, и в нем своевременно пробуждается предчувствие того, чего такая эпоха требует и что обещает, то, побуждаемый внешними поводами к деятельному участию, он будет хвататься то за одно, то за другое, и в нем пробудится желание многосторонней деятельности. Но к человеческой ограниченности присоединяется еще столько случайных препятствий, что здесь начатое приостанавливается, там схваченное выпадает из рук и разрушается одно желание за другим. Но если эти желания были чистосердечны и соответствовали потребностям времени, то можно спокойно смотреть на все эти отречения и потери и быть уверенным, что не только все это снова найдется и будет восстановлено, но появится и многое сродное тому, что раньше не затрагивалось и не приходило в голову. Если мы в течение нашей жизни видим, что другие сделали то, к чему мы ранее чувствовали признание, но от чего должны были отказаться, как и от многого другого, то возникает прекрасное чувство, что только человечество в целом составляет истинного человека, и что отдельная личность может быть только рада и счастлива, если она имеет мужество чувствовать себя частью целого. Все же не следует никогда говорить о своих или чужих недостатках, и менее всего публично, если при этом не имеется в виду быть полезным другому. Поэтому я присоединю здесь несколько соответствующих замечаний. Благодарность и неблагодарность принадлежат к числу явлений, которые постоянно встречаются в нравственном мире и не дают покоя человеку. Я обыкновенно провожу различие между отсутствием благодарности, неблагодарностью и отвращением к благодарности. Первое свойство прирождено человеку, создано вместе с ним, оно возникает из счастливого легкомысленного забвения, как приятного, так и неприятного. Только это и делает возможным продолжать жизни. Человек нуждается в таком бесконечном множестве внешних предпосылок и содействий для сколько-нибудь сносного существования. Что если бы он пожелал постоянно воздавать благодарность солнцу и земле, Богу и природе, предкам и родителям, друзьям и приятелям, то у него не осталось бы ни времени, ни чувства для восприятия новых благодеяний и наслаждения ими. Однако если естественный человек слишком подчиняется этому легкомыслию, то в нем начинает все более преобладать холодное равнодушие, и, наконец, он уже смотрит на благодетеля как на некоего чудака, ко вреду которого можно будет предпринять что-нибудь, если это будет для нас полезно. Только это можно назвать в собственном смысле неблагодарностью, которая происходит от грубости и в которую по необходимости впадает в конце концов невоспитанный человек. Отвращение же к благодарности, ответ на благодеяние досадой или раздражительностью, встречается весьма редко и бывает только у выдающихся людей, таких, которые, будучи рождены с большими способностями и чувствуя в себе таковые, с юности должны пробиваться шаг за шагом и со всех сторон вынуждены принимать помощь и содействие. Последнее может быть отравлено и делается противным вследствие тупости благодетелей, так как то, что они принимают, есть земное, а то, что дают, имеет высший характер, и об истинной компенсации здесь нечего и думать. Лессинг, обладая в лучшие свои годы ясным пониманием практической жизни, высказался однажды на этот счет грубовато, но весело. Гердер же постоянно отравлял лучшие дни себе и другим, так как чувство досады, естественно овладевшее им в молодости, он не умел впоследствии умерить духовной силой. Это требование, конечно, легко можно поставить себе, так как природный свет, всегда освещающий человеку его внутреннее состояние, и здесь приходит дружески на помощь способности человека к воспитанию. Вообще, во многих случаях, связанных с воспитанием, не следует огорчаться недостатками и искать отдаленных средств к искоренению их, когда на самом деле можно очень легко, играючи, отделаться от некоторых недостатков. Так, например, мы можем развить в себе благодарность как простую привычку, которая будет живо поддерживаться, даже сделается некоторой потребностью. Все хорошие люди по мере своего развития видят, что им приходится играть в мире двойную роль, действительную и идеальную. В этом чувстве надо искать основу всякого благородства. Что нам дано для действительной роли, что вскоре становится нам совершенно ясно. Что же касается второй роли, то редко мы ее себе уясняем вполне. Ищет ли человек своего высшего назначения на земле или на небе, в настоящем или в будущем, но все-таки в своем внутреннем мире подвержен вечному колебанию, а с внешней стороны — разрушительным воздействием, пока он, наконец, раз навсегда не решится признать, что правильно только то, что вполне ему соответствует.